Без ведома вашего отца я отправился в Менассет и в отсутствие хозяев проник в дом Бада Карлиса, вашего жениха. Вы лжете. Нет. И унес вот этот сундучок. Откройте сами и посмотрите. Видите? Рекламные проспекты совсем старые. Они у него давно. Если припомнишь, с тех пор, как ты с ним познакомилась, он в Менассете ведь не был. Значит, они у него еще с прежних времен. Их могла дать и Майлин. У нее никогда не было наших буклетов, Марион. Марион, ты же знаешь, все эти дела интересовали Эллен даже меньше, чем тебя. Это точно нашли в его сундучке? Я принял меры, чтобы проверить. Марион положила один буклет и принялась листать второй, словно модный журнал. Губы ее были сжаты, вся фигура напряглась. Хорошо, пусть вы правы. Пусть его сначала привлекли деньги. Значит, первый раз в жизни у меня есть основание быть благодарной тебе за твое богатство. Но Бад полюбил меня не из-за денег. Разве можно ставить ему в вину его бедность? Конечно, ему хотелось жениться с умом. Разговор закончен, я надеюсь. Марион, свадьбу нужно хотя бы отложить. Ни за что. Он отвратительный интриган, расчетливый и циничный. Ах, конечно! Ты же всегда знаешь, кто хороший, а кто плохой. Ты не выйдешь замуж за человека, которого интересуют только наши деньги. Он меня любит, и я люблю его. Какая разница, что привлекло его сначала? Мы с ним идеально подходим друг к другу. У нас одинаковый вкус, исходное мышление, такое же мироощущение. Нам нравятся одни и те же книги, музыка, спектакли, даже еда. Скажите, пожалуйста, а не входит ли в число ваших общих любимцев Пруст, Томас Вулф, Карсон Маккаллерс? Откуда вы? Что это у вас в руках? Листок. Всего лишь листок, найденный в сундучке Бада вместе с буклетами. Надеюсь, вам знаком его почерк. Пруст, Томас Вулф, Карсон Маккаллерс, «Мадам Бавари», «Алиса в стране чудес», «Элис Браунинг», «Прочитать». Живопись главным образом современная. «Хопли» или «Хоппер», «Де Муг». Имена проверить. Читать любые книги по современному искусству. Возможно, будет ревновать Кэлен. Хватит, хватит. Не надо. Список на этом не кончался, но она не стала дочитывать. Краска совершенно исчезла с лица Марион. Она сложила листок и с минуту сидела молча, глядя в одну точку перед собой. Да, надо же быть такой доверчивой дурой. Я ведь могла догадаться, правда? Уж очень он был хорош. Да. Просто неправдоподобно. Да. Могла бы догадаться, вот дура. Все к лучшему, Марион. Ну, не надо, не надо. Слава богу, что все вовремя выяснилось. Не надо, не плачь. Ты не понимаешь. Ты не можешь понять. Девочка, я этого так не оставлю. Не знаю как, но я накажу его. Мистер Кингшип, как бы вы поступили, если бы Дороти вышла замуж без вашего согласия, а потом у нее родился бы ребенок, зачатый до свадьбы? Не знаю. Он бы отрекся от нее. Видите? Поэтому он и убил ее. Она наверняка ему о вас рассказывала. Он знал, что не получит от вас ни гроша, даже если женится на ней. А если не женится, будет еще хуже. Потом вторая попытка, Эллен. Все шло по его плану. Но ей вздумалось расследовать обстоятельства гибели сестры. Она была уже на пороге разгадки этой тайны. И ему пришлось убить ее и Пауэлла. Затем он берется за вас, Марион. Бад? Вы говорите? О, нет. Да, погоди, да. Погоди. Нам нужно хотя бы узнать, как он заставил Дороти написать записку или раздобыть револьвер, из которого он стрелял в Эллен и Пауэлла. И сделать это необходимо до субботы. Металлургический завод. Завтра мы должны туда лететь. Я обещал показать завод ему. Марион тоже летит, хотя прежде ее такие вещи никогда не интересовали. О том, что свадьбы не будет, он должен узнать в последний момент. Вам следует позаботиться об этом. Что вы говорите? Ну, что он должен узнать об отмене бракосочетания не раньше субботы. Ах, да, конечно. Со мной он крепко ошибся, клянусь небом. Ему следовало бы остановить свой выбор на дочерях какого-нибудь другого богатого папаши. Выдавался ли хоть когда такой великолепный день? Это все, что ему хотелось знать. Он посмотрел на самолет, стремительный силуэт которого демонстрировал нетерпение рвануться в полет, сходное с его собственным. Эмблема корпорации и буквы «Kingship» сверкали на солнце. Он с ухмылкой посмотрел на соседнюю стоянку, где готовился к полету обычный лайнер. Его пассажиры толпились у барьера, как стадо баранов. Что ж, не могут же все иметь личные самолеты. Ну как, мистер Кингшип, все готово? Я бы не хотел, чтобы с нами летела Марион. Нет, я полечу. Тогда через несколько минут взлетаем. Угу. Осталось только дождаться мистера Детвейлера. Детвейлера? А кто это? Это молодой человек, его отец состоит в нашем совете директоров. А-а-а. Действительно, вскоре в ангар вошел молодой светловолосый мужчина в сером плаще. Он кивнул Марион и подошел к Кингшипу для рукопожатия. «Мистер Детвейлер, разрешите вам представить моего будущего зятя, Бада Карлиса. Бад, это Гордон Детвейлер». «Здравствуйте». «Наконец-то! Вы даже представить себе не можете, мистер Карлис, как мне хотелось с вами познакомиться». Чудеса, да и только. Никогда в жизни ему не было так захватывающе интересно, как сейчас, когда мистер Отто лекторским тоном рассказывал ему о процессе выплавки меди. Ему одному, потому что Марион просто тихо плелась за ними и совершенно не слушала пояснения управляющего, а Лео и Детвейлер куда-то пропали, едва вошли в цех. Постепенно они дошли до сердца всего производства конвертерных медиплавильных печей. Только тут, откуда ни возьмись, снова появились мистер Кингшип и Детвейлер. Скоро будут сливать медь. Хотите посмотреть? Да, конечно. Ну как, вам нравится? О, это просто потрясающе. В этот момент к одной из печей на крюке подъемного крана подвели огромный чан, и в него полилась струя расплавленного металла. Зрелище действительно было красивое, и несколько минут все молчали, завороженно глядя, как медь наполняет чан до краев. В чем дело, Марья? А чем? Ты так побледнел? Со мной все в порядке. Но ты страшно бледна. Это, наверное, от жары. Скорее от испарений серы. Эти испарения на многих действуют подобным образом. Дочка, тебе лучше уйти из церкви. Ну, папа. Тебе лучше уйти отсюда. Как скажешь. Бат. Да. Вы никогда не поднимались под потолок цеха? Вид оттуда впечатляет еще больше. Хотите? А у нас есть на это время? Конечно. Ну, тогда давайте поднимемся. Они подошли к лестнице, у которой стоял Детвейлер. Это были простые металлические перекладины, окруженные для вещей безопасности стальными кольцами. Кончалась лестница на высоте примерно 15 метров, подвешенными под потолок цеха мостками. Вы первый, а мы следом. Карлис начал подъем. Металлические прутья на ощупь оказались теплыми и гладкими. Он взбирался легко и уверенно, слыша снизу пыхтение Кингшипа. Он вскарабкался на металлический пол мостков и выпрямился. Здесь было не так шумно, но гораздо жарче и стоял более сильный запах серы. Узенькие мостки с ограждениями из цепей тянулись вдоль цеха до его середины, где упирались в массивную широкую колонну. Он дошел до колонны и обнаружил, что мостки здесь не кончаются, а идут дальше, огибая колонну слева. Там, где металлическая дорожка обрывалась, было ограждение цепью. Он встал у края, прислонился к колонне и осторожно глянул вниз. Рабочие внизу казались с этой высоты карликами. А Сколько всего людей работает в цехе, мистер Кинши? Человек 25-30. Угу. Есть еще вопросы? У меня? Тогда у меня есть вопрос к тебе, малый. Какой? Как ты заставил Дороти написать записку? Я не понимаю, что вы имеете в виду? Я имею в виду Дороти, на которой ты хотел жениться ради моих денег. Она забеременела, ты понял, что денег тебе не видать, и убил ее. Нет, она покончила с собой. Она послала Эллен записку, ну вы же знаете. Ты обманом заставил ее написать ту несчастную записку. Как? Ну как, по-вашему, я мог это сделать? Именно это ты сейчас нам расскажешь. Да я ее почти не знал. А Марион, ты сказал, что не знал ее совсем. Да, это правда. Я не был с ней знаком. Тогда зачем же ты запросил нашу рекламу в феврале 80-го года? Да. Какую рекламу? Ту рекламу буклета, которую я нашел в сундучке у тебя дома, в Миносете. А вы кто такой? По какому праву вы вламываетесь в чужие дома? Вы кто? Гордон Гант. Я был знаком с Эллен. Я встретил ее за несколько дней до того, как ты убил ее. Ты убил Дороти, да, ты. Эллен и Дуайта Паула ты убил. И едва не убил Марион, если бы она не увидала твой списочек. Я никого не убивал, Дори! Покончила с собой, а Эллен и Пауэлла застрелил грабитель. Дори! То есть, все ее знали, как Дори. Я никого не убивал. Что же ты тогда трясешься? Ну, пот прошиб. О, Господи. Что же это? Держать себя в руках. Спокойно. Они ничего не смогут доказать. У них есть список и буклеты. Ладно, пусть так. Но у них нет никаких улик. Нет улик, чтобы подтвердить обвинение. Спокойно. Вы ничего не сможете доказать, потому как и доказывать нечего. Да, я знал Дори, но с ней были знакомы еще десятка два молодых людей. Ваша правда, я с самого начала интересовался деньгами Кингши. А что за это наказывают? Где такой закон? Покажите мне! Вы, должно быть, собираетесь сказать мне, что никакой свадьбы в субботу не будет, окей? Окей! Да я лучше сдохну в нищете, чем проднюсь с таким ублюдком, как вы! А теперь посторонитесь и дайте мне пройти! Мне не нравится торчать на такой высоте в компании двух идиотов! С дороги, я сказал! Дотронься до цепи у себя за спиной, дружок. Что? Дотронься до цепи. Не было нужды дотрагиваться до цепи. Одного взгляда оказалось достаточно. Металлическое ушко стойки, к которой крепилась цепь, было разогнуто, образуя широкую букву «С». Первое звено цепи едва держалось на нем. Почти машинально он протянул руку и ткнул в цепь пальцем. В одно мгновение она сорвалась и с размаха ударила в колонну. 15 метров. Дороти выпала куда худшая доля, но тебе и этого вполне хватит. Вы не осмелитесь. Не осмелюсь расправиться с тобой, убийцей моих дочерей? Я их не убивал. Я клянусь всеми святыми, я их не убивал! И потому ты здесь дрожишь и потеешь с той самой минуты, как я произнес имя Дороти. Знаете что, убийство вам даром не пройдет. Ты, вероятно, считаешь, что подобные планы выгорают только у тебя. Но-ка посмотри еще раз на стойку. Металлический прут, которым разгибали ушко, был обернут в тряпку. Никаких следов не осталось. Это будет несчастный случай. Даю тебе ровно 3 минуты, чтобы ты сообщил мне информацию, способную убедить присяжных. Где револьвер? Как ты сделал, чтобы Дороти написала записку? Что за бред? Ну что за бред? Вы хотите, чтобы я признался в том, чего не совершал? Да еще запугиваете! У тебя осталось 2 минуты и 30 секунд. На помощь! Помогите! Видишь, на твои крики никто не обратил внимания. Вы хотите убить невиновного? Где револьвер? Да никакого револьвера! У меня вообще никогда его не было! 2 минуты. Они блефуют. Наверняка блефуют. Они не сделают этого. Не посмеют. 1 минута и 30 секунд. Послушайте, я вам должен сказать кое-что сообщить о Дороти. Она... В этот момент Карлис замолк, увидев, что на краю мостков появилась еще одна фигура. Силуэт приближался. Лео и Гордон мельком бросили взгляды через плечо. «Боже милостивый, спасибо!» — вздохнул он. но потом вгляделся и понял свою ошибку. То была женщина. Марион. Марион. Марион, сделай так, чтобы они остановились. Тебя не послушают. Я все могу объяснить. Все могу объяснить, список и остальное, клянусь. Я клянусь тебе, я объясню. Да, ты все объяснишь. Как ты объяснил свою учебу в Стокгольме? Я люблю тебя. Клянусь Богом, люблю. Да. Я думал о деньгах. Не скрою. Я думал о деньгах, но только сначала. Я полюбил тебя всей душой, ты же знаешь. Я не мог лгать. Я тебе не верю. Клянусь! Ты клялся слишком часто. Марион! Его бросило в жар не от расплавленного металла. И он понимал это. Его не дурачат. Они в самом деле собираются убить его. Все его тело стало липким, влажным. Хорошо. Я скажу. Я попросил ее перевести. Она думала, что переводит с испанского. Простите меня. Простите. Он опустил глаза и сначала увидел, а потом уже почувствовал, как расплывается пятно у его ног. Он сделал упор на левую ногу, зная теперь, что казнь неминуема, и, оттолкнувшись от мостков, предпринял попытку прыгнуть. Она почти удалась. Он повис на кабеле, ничего не соображая. С минуты ему казалось, что все в порядке, и он спасен. Потом он закричал. Закричал, как Эллен, когда первой пули оказалось мало. Он вопил страшно. Под ногами разверзлась бездна. Безошибочное чутье подсказывало ему, что сейчас он умрет. Он не мог поверить, что все уже бессмысленно. План спасения. Вот что продолжало вертеться у него в голове, когда пальцы разжались, и он рухнул вниз. Удар получился мягким. Сначала никто не заметил падения. Лишь спустя пару минут у тела стала собираться толпа.